Глава 23. Время ленча. Коридоры редакции News Tribune пустые и прохладны. Флеш положил два сэндвича и пакет молока на стол, снял пиджак, поднял трубку и набрал номер главного редактора. «Это Флеш. Я хочу поговорить с Фрэнком». «Ты у себя, Флеш?» «Да». «Он ушел на ленч. Вернется в 2 часа. Сможешь подождать?» «Постараюсь. Пожалуйста, соедините меня с ним ровно в 2». Флетч ослабил узел галстука и сел. Расплавляясь с сэндвичами, он нашел на столе повестку в суд. Ему предлагалось явиться в пятницу к 10 утра за неуплату алиментов Барбаре Ролтон Флетчер. Неуважение к суду. Неявка грозила немедленным арестом. «О, Господи!» — вздохнул Флетч. У него был выбор – идти за бронзовой медалью и быть арестованным, или идти в суд и быть оштрафованным. «О, Господи!» – повторил он. Зазвонил телефон. «Ну, кто там еще?» «Это мистер Флетчер?» «Если вам так угодно». «Что? С кем я говорю?» «Это мистер Джиллет из Джиллет, Уорхэм и О'Брайен». «О, Господи!» «Мистер Флетчер, к сожалению, я должен сказать вам, что не могу получить по вашему чеку $3429, который вы должны уплатить миссис Линде Флетчер». «Мерзавец, я же просил подождать 10 дней». «Я и не пытался получить деньги по вашему чеку, мистер Флетчер. Однако я навел справки. У вас нет и никогда не было счета в этом банке». «Что?» «Торговый банк не открывал счета на ваше имя». «Хорошо, что вы напомнили мне об этом». «Где вы взяли этот чек, мистер Флетчер?» «Простите, я вас не слышу, у меня запершило в горле». «Это не имеет значения, но я предупреждал вас при вашей последней встрече у вас в кабинете, что хитрить не стоит. Теперь мы будем говорить в зале суда, вы сами на это напросились». «Мистер Джиллет, сначала выслушайте меня. Сегодня утром я побывал в суде и показал ваш чек. С минуты на минуту вы получите повестку. Вы должны явиться в суд в пятницу в 10 утра. «Нет». «Что значит нет?» «Я не смогу прийти в пятницу утром». «А почему?» «В пятницу в 10 утра в суде будет слушаться дело о неуплате алиментов моей первой жене Барбаре». «Мистер Флетчер, меня это не касается». «Но я не могу быть одновременно в 2 местах. По крайней мере, мы знаем, что в пятницу утром вы не женитесь в 3-й раз. Кроме того, в пятницу в те же 10 часов командир военно-морской базы намерен вручить мне бронзовую звезду. Знаете, мистер Флетчер, мне надоели ваши россказни». «Это правда? Если я не получу эту чертову бронзовую звезду, меня уволят. Что тогда будут делать все мои жены?» «Они будут ждать вас в суде, мистер Флетчер, вместе с представляющими их честными адвокатами». «О, Боже!» «Более того, мистер Флетчер, сегодня утром я подал в суд необходимые документы по обвинению вас в подлоге». «Подлоге?» «Подлоге, мистер Флетчер. Закон запрещает предоставлять чеки по несуществующим банковским счетам». «Как вы могли так поступить?» «Я исполнял свой долг, как адвокат, практикующий в штате Калифорния. Я обязан поставить в известность суд. Вы заложили меня, из-за вас я преступник. Я исполнял свой долг, мистер Флетчер. Вы просто укусили руку, которая вас кормит. Разве я смогу платить алименты, сидя в тюрьме?» «Я укусил руку, которая отказалась кормить нас. Своим женам вы еще не заплатили ни цента, мистер Джиллет». «Да, мистер Флетчер». «Я подумал, а не встретиться ли нам в каком-нибудь тихом месте, подальше от торных дорог, допустим, в баре, и поехать за город, провести ночь или 2. Вы серьезно?» «Разумеется, серьезно». «Я думаю, это чудесная идея. Не знаю, как вы догадались, но вы мне очень понравились, мистер Флетчер. Сначала нам следует уладить судебные дела, не так ли?» «Я-то думал, что судебные дела как раз могут и подождать. Ваши судебные дела касаются только вас и ваших жен, мистер Флетчер. А теперь, естественно, вами займется и уголовный суд. Наши с вами взаимоотношения никак с этим не связаны. Вы уверены? Мистер Флетчер, вы насмехаетесь надо мной. Именно так. Джиллет откашлялся, прежде чем заговорить вновь. Не знаю, то ли вы очень жестокий человек, то ли глубоко заблуждаетесь. Предпочитаю последнее. Я член английской общины. Если вы заблуждаетесь, я с удовольствием продолжу этот разговор в скором будущем. А пока напоминаю о повестке, вызывающей вас в суд в пятницу утром. Советую сегодня до полудня явиться в полицию и назвать себя, после чего вас арестуют. Тогда у вас хватит времени освободиться под залог и представить в пятницу перед судом. Премного вам благодарен, мистер Джиллет. Увидимся в нашей церкви. Флетч дожевал вторую половину первого сэндвича, коря себя за разговор с Сандрой Фолкнер, когда вновь зазвонил телефон. Да? Флетч, это Барбара. Барбара? Моя первая жена? Несколько дней звоню тебе, каждые полчаса, надеюсь поговорить с тобой до того, как придет повестка. Я получил ее к Ленчу. Прости, Флетч. Какие пустяки, дорогая, забудь о ней. Стоит ли давним друзьям портить отношения из-за неуважения к суду? Это все адвокаты, Флетч, они настаивают. Их очень беспокоят те $8000, которые ты мне задолжал. Что, так много? $8412. Ого-го! Мне следовало помнить об этом. С моей стороны, это непростительно. Я действительно не виновата, Флетч. Я имею в виду неуважение к суду. Это все они. Не волнуйся, Барбара, ерундово дельце. Заскочу в суд в пятницу утром, и в мгновение ока вопрос будет решен. Ты прелесть, Флетч. Ну-ну. Мне не так уж нужны эти деньги. Я знаю, сколько ты получаешь в газете. Тебе негде их взять. Понятно. Правда? Конечно, Барбара. Флетчер, я все еще люблю тебя. Я знаю. Ужасно, правда? Мы развелись 2 года назад. Так давно? С тех пор я тебя ни разу не видела. Я пополнела. Неужели? Слишком много ем. Слышал, а ты снова женился и опять развелся. Теперь-то я понимаю, что ты моя единственная любовь. Правда? А почему ты снова женился? На меня что-то нашло. Ну, потом ты развелся. Видишь ли, Барбала, я не поладил с котом. Один из нас должен быть уйти. Кот ушел первым. Я не звонила тебе, пока ты был женат. Спасибо. Только на прошлой неделе узнала, что ты развелся. Случайно встретила Чарли. Как он поживает? Флетчер, а может, у нас все наладится? А, ты сильно поправилась? Очень, я стала толстухой. Жаль. Мне не нравится моя квартира, а ты по-прежнему живешь на Клипвотер-стрит? Да. Я жалею о том, что развелась твой Флетчер. Не могу себе этого простить. А, ерунда, легко сошлись, легко разошлись. Это не смешно. Я никак не могу доесть сэндвич. Флетч, я хочу извиниться за то, что развелась с тобой. Да не думай об этом. С тех пор я повзрослела. Наверное, это приходит с лишним весом. Знаешь ли, меня очень беспокоили женщины. Женщины? О, Флетч, ты же спал со всеми подряд, постоянно. Иногда ты уезжал на несколько дней кряду, иногда на целую неделю. Я хочу сказать, что ты никогда не колебался. Меня легко соблазнить. Я не могла этого перенести. Казалось, глаза всех женщин говорили мне, я тоже спала с своим мужем, я сходила с ума. Это хороший повод для развода. Но теперь я повзрослела и готова с этим смириться. Правда? Да, Флетч, я все поняла. Ты нимфоманка мужского пола. Нет. Да, Флетч. Ты не пропускаешь ни одной юбки, чтоб не залезть под нее. Ну? Ты не старше разрицать? Ну? Я с этим смирилась. Но тогда я этого не понимала. Флетч отпил молока из пакета. «Флетч!» «Да, Барбара?» «Как, по-твоему, мы сможем снова жить вместе?» «Эй, какая прекрасная мысль!» «Ты серьезно?» «Разумеется, Барбара!» «В конце недели у меня кончается аренда. Переезжай ко мне в пятницу, правда?» «В пятницу утром. К сожалению, я не смогу помочь тебе перенести вещи. Мне надо забежать в суд на несколько минут». «Я знаю, это ужасно. Но все уладится, если ты будешь в моей квартире, когда я вернусь. У меня много вещей, придется нанимать фургон». «Ничего, воспользуйся грузовым лифтом. Расставь все, как тебе хочется, а потом я приглашу тебя на ленч». «Потрясающе, Флетч, ты чудо!» «Все будет, как прежде, Барбара. Мне пора собираться. Увидимся в пятницу. Может, я смогу вырваться на уикенд». «Флетч, я тебя люблю». Флетч потянулся за второй половиной второго сэндвича, когда раздался очередной звонок. Время близилось к 2 часам. «И М. Флетчер слушает». «Флетчер, это ты?» «Линда, моя вторая жена». «Что случилось с тобой ночью?» «Какой той ночью?» «В пятницу. Ты попросил меня приехать к тебе, но тебя не было». «Меня задержали». «Это не смешно, Флетчер. Если это шутка, то мне она не понравилась». «Ты сердишься?» «Разумеется, нет. Придя в твою квартиру, я приготовилась, вымыла голову, все остальное. Еле фен разыскала». «Ты вымыла голову?» «Я ждала и ждала, даже заснула на кушетке. Бедная Линда». «Это не смешно. Я же говорил тебе, что накурился травки». «И что произошло?» «Оказался на берегу океана». «Разве ты не мог подождать меня?» «Не знал, что так выйдет». «Ты провел ночь с женщиной?» «Да». «Чего же от тебя ждать?» «Линда, я думал...» «Оставь свои мысли при себе». «После той ночи мне пришлось задуматься». «Я понимаю, ты всегда был мыслителем». «После той ночи я постоянно думаю о тебе. Как ты знаешь, в газете платят мало». «Знаю. Кстати, мистер Джилет сказал, что по твоему чеку нельзя получить деньги». «Да, в пятницу утром я предстану перед судом». «Бедный Флетчер». «Полностью с тобой согласен». «Линда, мы должны решить, что делать дальше». «О чем ты?» «Ну, я зарабатываю не так уж много. Ты потеряла работу в магазине. Короче, нам нет смысла платить за 2 квартиры. Мы же в разводе». «Что из этого? Ты же хотела вернуться в прошлую пятницу. И сейчас хочу». «Так что тебя останавливает? Сдай свою квартиру и переезжай». «Я не возражаю». «Вот и отлично. Переезжай». «Когда?» «А в пятницу утром. Мы сможем вместе провести уикенд». «Ты хочешь, чтобы я переехала к тебе насовсем?» «Конечно. Сдай свою квартиру, закажи грузовой фургон и привози вещи в пятницу. Расставь все, как тебе нравится, и жди, пока я вернусь отсюда». «Правда?» «Ну, конечно же. Ты это сделаешь?» «Обязательно. Чудесная идея». «Я думаю, в этом есть смысл, не так ли? Я все равно ненавижу квартиру, в которой живу». «Может, тебе стоит приготовить ленч к моему возвращению? А в субботу утром мы куда-нибудь уедем». «Непременно приготовлю. Я так тебя люблю, Флетч». «Я тоже люблю тебя. До пятницы».